С Нехлюдовым не раз уже случалось в жизни то, что он называл «чисткой души». Чисткой души называл он такое душевное состояние, при котором он вдруг, после иногда большого промежутка времени, сознав замедление, а иногда и остановку внутренней жизни, принимался вычищать весь тот ссор, который, накопившись в его душе, был причиной этой остановки. Всегда после таких пробуждений Нехлюдов составлял себе правила, которым намеревался следовать уже навсегда. Писал дневник и начинал новую жизнь, которую он надеялся никогда уже не изменять. «Turning a new leaf» — «перевернуть страницу», как он говорил себе. Но всякий раз соблазны мира улавливали его, и он сам, того не замечая, опять падал и часто ниже того, каким он был прежде. Так он очищался и поднимался несколько раз. Так это было с ним в первый раз, когда он приехал на лето к тетушкам. Это было самое живое, восторженное пробуждение. И последствия его продолжались довольно долго. Потом такое же пробуждение было, когда он бросил статскую службу и, желая жертвовать жизнью, поступил во время войны в военную службу. Но тут засорение произошло очень скоро. Потом было пробуждение, когда он вышел в отставку и, уехав за границу, стал заниматься живописью. С тех пор и до нынешнего дня прошел длинный период без чистки, и потому никогда еще он не доходил до такого загрязнения, до такого разлада между тем, чего требовала его совесть, и той жизнью, которую он вел, и он ужаснулся, увидев это расстояние. Расстояние это было так велико, загрязнение так сильно, что в первую минуту он отчаялся в возможности очищения. Ведь уже пробовал совершенствоваться и быть лучше, и ничего не вышло, — говорил в душе его голос Искусителя. Так что же пробовать еще раз? Не ты один, а все такие. Такова жизнь, — говорил этот голос. Но то свободное, духовное существо, которое одно истинно, одно могущественно, одно вечно, уже пробудилось в Нехлюдове. И он не мог не поверить ему, как ни огромно было расстояние между тем, что он был, и тем, чем хотел быть. Для пробудившегося духовного существа представлялось все возможно. «Разорву эту ложь, связывающую меня, чего бы это мне ни стоило, и признаю все, и всем скажу правду, и сделаю правду», — решительно вслух сказал он себе. «Скажу правду Месси, что я распутник и не могу жениться на ней, и только напрасно тревожил ее. Скажу Марье Васильевне, жене предводителя. Впрочем, ей нечего говорить. Скажу ее мужу, что я негодяй, обманывал его». С наследством распоряжусь так, чтобы признать правду. Скажу ей, Катюше, что я негодяй, виноват перед ней и сделаю все, что могу, чтобы облегчить ее судьбу. Да, увижу ее и буду просить ее простить меня. Да, буду просить прощения, как дети просят. Он остановился. Женюсь на ней, если это нужно. Он остановился. Сложил руки перед грудью, как он делал это, когда был маленький, поднял глаза кверху и проговорил, обращаясь к кому-то: «Господи, помоги мне, научи меня, прииди и вселися в меня и очисти меня от всякие скверны». Он молился, просил Бога помочь ему вселиться в него и очистить его, а между тем то, о чем он просил, уже совершилось. Бог, живший в нем, проснулся в его сознание. Он почувствовал себя им и потому почувствовал не только свободу, бодрость и радость жизни, но почувствовал все могущество добра. Все самое лучшее, что только мог сделать человек, он чувствовал себя теперь способным сделать. На глазах его были слезы, когда он говорил себе это, и хорошие, и дурные слезы. Хорошие слезы, потому что это были слезы радости, пробуждения в себе того духовного существа, которое все эти годы спало в нем, и дурные, потому что они были слезы умиления над самим собою, над своей добродетелью. Ему стало жарко. Он подошел к выставленному окну и отворил его. Окно было в сад. Была лунная, тихая, свежая ночь. По улице прогремели колеса, и потом все затихло. Прямо под окном виднелась тень сучьев оголенного высокого тополя, всеми своими развилинами отчетливо лежавшая на песке расчищенной площадки. Налево была крыша сарая, казавшаяся белой под ярким светом луны. Впереди переплетались сучьи деревьев, из-за которых виднелась черная тень забора. Нехлюдов смотрел на освещенный луной сад и крышу, и на тень тополя, и вдыхал живительный свежий воздух. «Как хорошо! Как хорошо! Боже мой, как хорошо!» — говорил он про то, что было в его душе.